Сейчас он говорит, мне нужно уехать по делам. Может, задержусь на какое-то время. Куда ты едешь? Он мотает головой в Колумбию. Фарк желает договориться. Я поеду с тобой. Это слишком опасно. Ладно, Нора все понимает. Она съездит в Сан-Диего, пока его нет, походит по магазинам, заглянет в кино, повидается с Хейли. Но я буду скучать по тебе, заключает Нора. Я тоже буду по тебе скучать. Пойдем спать. Она трахает его страстно, одержимо, зажимает в своем лоне, крепко обхватывает ногами, чувствует, как он взрывается глубоко в ней, гладит его волосы, когда он отдыхает на ее груди, и говорит, я люблю тебя. Tienes mi alma en tus manos. Ты держишь мою душу в своих руках. Путумайо, Колумбия, 1997. Адан сидит на заднем сиденье джипа, который медленно катит, подскакивая по грунтовой дороге, проложенной через амазонские джунгли на юго-западе Колумбии. Воздух тут жаркий и зловонный, и он отмахивается от мух и москитов, роящихся вокруг его головы. Поездка и до этого была нелегкой. От мысли лететь на одном из своих Боингов Адан отказался. Никто не должен знать, что он намерен встретиться с Тирофио, командующим ФАРК. Да и вообще полет был бы слишком опасен. Если бы американское ЦРУ или Управление по борьбе с наркотиками засекли маршрут полета, результаты оказались бы самыми гибельными. И, кроме того, Тирофио пожелал, чтобы Адан увидел кое-что по пути. Так что Адан сначала плывет на яхте из Кабо, потом пересаживается на старую рыбацкую лодку и после длинного медленного плавания высаживается на южном побережье Колумбии в устье реки Кокетта. Это самая опасная часть путешествия, потому что береговая линия под контролем правительства и патрулируется частной милицией, нанятой нефтяными компаниями для охраны буровых вышек. С рыбацкой лодки Адан перебирается на маленький одномоторный бот. Они отплывают ночью, ориентируясь на реке по пламени, вырывающемуся из труб нефтеперегонных заводов, будто сигнальные огни ада. Устье реки илистое и загрязненное, воздух душный, смрадный. Они скользят по воде мимо владений нефтяных компаний, оцепленных оградами в 10 футов высотой из колючей проволоки со сторожевыми вышками по углам. На плавание по реке у них ушло 2 дня. Приходилось уворачиваться от военных патрулей и частной охраны. Наконец Адан попал в тропический лес и теперь вынужден преодолевать остаток пути на джипе. Дорога идет мимо плантаций. В первый раз Адан видит, как растет кока, на которой он сколотил миллионы. Но растет не везде. Встречаются поля мертвые, с поникшими растениями, отравленными с вертолетов ядовитыми химикатами, которые уничтожают не только коку, но заодно и бобовые, томаты, овощи, отравляют воду и воздух. Адан проезжает через брошенные деревни, похожие на экспонаты в музее. Колумбийская деревня, только в ней нет людей. Жители покинули свои дома, спасаясь от отравляющих веществ, от армии, сбежали от партизан ФАРК, от войны. А другие деревни были выжжены. Обугленные круги на земле отмечали места, где раньше стояли хижины. «Армия», — поясняет проводник. «Они жгут деревни, если думают, что тут живут союзники ФАРК». «А ФАРК сжигает деревни, если подозревает в поддержке армии», — думает Адан. Наконец они добираются до лагеря Тирофио. Партизаны Тирофио в камуфляже, в беретах и с АК-47. Удивительно, но тут много женщин. Адан цепляет глазом одну особенно эффектную амазонку с длинными черными волосами, не спадающими из-под берета. Она отвечает взглядом, в котором ясно читается, и что ты пялишься? И он отворачивается. Всюду, куда ни посмотри, кипит работа. Одни тренируются, другие чистят оружие, кто-то стирает, наводит чистоту в лагере. И все делается четко, организованно. Лагерь большой и аккуратный. Ровные ряды оливково-зеленых палаток стоят под камуфляжной сеткой. Несколько кухонь сооружены под пальмовыми рамадос навесы. Адан видит палатку, похожую на госпитальную, и амбулаторию. Они проходят даже мимо палатки, где расположена библиотека. Короче, это не шайка бандитов в бегах, думает Адан. Это хорошо организованный отряд, контролирующий свою территорию. Камуфляжная сетка, маскировка от наблюдения с самолетов — единственная уступка грозящей опасности. Провожатые довели Адана до палатки, где расположен штаб. Она больше других, с полотняными навесами, образующими что-то вроде веранды. На ней стоят стулья и столы, сколоченные из грубо отесанного дерева, умывальник. Через минуту провожатые вернулись с человеком постарше, плотным, одетым в зеленый камуфляж в черном берете. Лицом Терофио напоминает лягушку, думает Адан. Толще, чем положено бы партизану, под глазами набрякшие мешки, тяжелые челюсти и широкий рот, сложенный в вечно хмурую гримасу. Скулы у него высокие, резко очерченные, глаза узкие, брови дугами седые. И все-таки смотрится он моложе, чем на свои почти 70 лет. Шагает к Адану энергично, упруго, короткие мускулистые ноги ничуть не дрожат. Терофио с минуту смотрит на Адана, оценивая гостя. Затем указывает на веранду под пальмовым ромадо. Садится сам и жестом приглашает Адана. Без всяких предисловий он говорит: «Я знаю, ты поддерживаешь операцию «Красный туман». «Не из-за политики», — отзывается Адан. «У меня тут только бизнес». «Ты знаешь, что я могу задержать тебя и потребовать выкупа», — продолжает Терофио, — «или убить тут же на месте». «А ты знаешь», — возражает Адан, — «что переживешь ты меня? Ну, самое большее на неделю». Терофио кивает. «Так о чем будем говорить?» — спрашивает Адан. Терофио вынимает из кармашка рубашки сигарету и предлагает Адану. Адан отрицательно мотает головой, и Терофио, пожав плечами, закуривает и, сделав долгую затяжку, спрашивает: «Когда ты родился?» «В 53-м». «А я начал сражаться в 48-м, во время, которое сейчас называют «Ля Виоленсия». Слыхал про такое?» «Нет». Терофио кивает. «Был я тогда лесорубом, жил в небольшой деревушке. В те дни и меня совсем не занимала политика. Левое крыло, правое крыло. Это было без разницы для леса, который я валил. Однажды я ушел утром рубить лес в горах, а в нашу деревню ворвалась местная полиция, поддерживающая правых. Они согнали всех мужчин вместе, завязали им локти за спиной и перерезали горло. И бросили их на деревенской площади истекать кровью, будто свиней, пока насиловали их жены и дочерей. Знаешь, почему они сделали это?» Адан покачал головой. «Потому что деревенские разрешили отряду партизан выкопать себе колодец. Вернувшись в деревню, я увидел тела, валявшиеся в пыли, моих соседей, моих друзей, моей семьи, и я снова ушел в горы, на этот раз, чтобы присоединиться к партизанам. Почему я рассказываю тебе эту историю? Да потому что ты, конечно, можешь твердить, будто политика тебя не касается. Но в тот день, когда увидишь своих друзей и семью, валяющимися в пыли, ты тоже заинтересуешься политикой». «Есть деньги, — говорит Адан, — и отсутствие денег. Есть власть и отсутствие власти. Вот и все». — «Видишь, — улыбается Терофио, — ты уже наполовину марксист. Чего ты от меня хочешь?» «Оружие. У Терофио 12 тысяч бойцов и планы завербовать еще 30 тысяч. Но у него всего 8 тысяч винтовок. У Адана Барера есть деньги и самолеты. Если его самолеты могут вывозить кокаин, то почему бы им не ввозить оружие?» «Стало быть, если я желаю защитить свой источник кокаина, — понимает Адан, — мне придется сделать то, чего желает этот старый солдат. Придется привозить ему оружие, чтобы он мог защищать свою территорию от полиции, армии, да и американцев. Такова практическая необходимость, но присутствует тут и доля сладкой мести». И Адан спрашивает: «А каковы условия договора? Надумал?» Терофио надумал. «Пусть все будет просто. 1 килограмм — 1 автомат. За каждый автомат, который Адан доставит, ФАРК разрешит продажу 1 килограмма кокаина с его территории по цене, урезанной на стоимость оружия. Предпочтительный АК-47. Ну, приемлемо также американский М-16 или М-2. А боеприпасы для них Фарк сумеет захватить у разгромленных армейских частей или полиции. А что до другого оружия? И Терофио энергично хлопает по противотанковому ружью на плече, то за них Адану позволят купить 1,5 кило, а то и 2. Адан принимает все условия без споров. Почему-то он чувствует, что торговаться как-то недостойно, даже не патриотично. Да и потом, сделка заработает только если, и это большое если, он сумеет заполучить достаточное количество оружия. «Ладно, значит, мы договорились», — говорит Адан. Терофио пожимает ему руку. «Когда-нибудь ты поймешь, что все политика, и будешь действовать по велению души, а не кармана. И в тот день, — заключает Терофио, — ты найдешь свою душу». Нора раскладывает обновки на кровати в своем номере люкс маленького отеля в Пуэрто-Валларте. Рубашки и костюмы, которые купила для Адана в Лохоле. Тебе нравится? — Да, нравится. — Да ты толком и не посмотрел, — обижается Нора. — Прости. — Не надо просить прощения. Нора подходит и обнимает Адана. — Лучше скажи, что у тебя на уме? И Нора внимательно слушает, как Адан описывает технические трудности, с которыми столкнулся. Где раздобыть столько оружия, сколько потребуется ему для выполнения своих обязательств перед Терофио? Купить несколько автоматов сравнительно легко. США, в сущности, один огромный рынок оружия, но те тысячи, которые ему потребуются в ближайшее время, этого не сумеет поставить даже американский черный рынок. Но оружие нужно переправить через Америку, а не через Мексику. Если янки бесятся, когда через их границу перевозят наркотики, то мексиканцы при виде оружия вообще звереют. На многочисленные жалобы Вашингтона о наркотиках, поступающих из Мексики, Лос-Пинос отвечает жалобами на оружие, переправляемое из США. Это постоянный раздражитель в отношениях между двумя странами. Мексиканцы считают, что огнестрельное оружие куда опаснее, чем наркота. И не понимают, почему в Америке человек получает срок за марихуану весомее, чем за продажу оружия. Да, мексиканское правительство остро реагирует на всякое оружие, как и положено стране, чья история переполнена революциями. И тем более сейчас, когда в Чьяпасе действуют мятежники. Адан жалуется Норе, что нет никакого способа, ну, никак невозможно ввести такое большое количество оружия непосредственно на территорию Мексики. Даже если ему и удастся найти поставщика. Оружие придется переправлять сначала в США, потом небольшими партиями провозить контрабандой через Баху, грузить на Боинге и по воздуху перебрасывать в Колумбию. «А ты сумеешь закупить так много автоматов?» — спрашивает Нора. «Как-нибудь извернусь», — отвечает Адан. «Но где?» Гонконг, 1997. Гонконг поражает с первого взгляда. Сначала долгий перелет над Тихим океаном, внизу несколько часов ничего, кроме синей воды. Потом из волн вдруг выскакивает остров, изумрудно-зеленый лоскуток со сверкающими на солнце башнями высотками на фоне впечатляющих гор. Адан никогда не бывал тут раньше, поэтому Нора показывает ему в иллюминатор достопримечательности: сам Гонконг, пик Виктория, Цзюлун, гавань. Они поселяются в отеле «Полуостров». Это ее идея — остановиться на материке в Цзюлуне, а не в одном из современных отелей для бизнесменов на самом острове. Норе нравится колониальное очарование полуострова, и она думает, что и Адану понравится тоже. И потом Цзюлун — район привлекательный, особенно вечерами. И Адану действительно пришлась по вкусу старомодная элегантность отеля. Они сидят на старой веранде, теперь застекленной, с видом на гавань и пристань парома, в ожидании, пока им приготовят люкс, устраивают чаепитие на английский лад, — заказывает она. «Вот тут, — говорит Нора, — и обитали в старину опиумные бароны». «Правда? Адан плохо знает историю, даже историю наркоторговли». «Конечно. Ведь британцы заполучили Гонконг в ходе опиумной войны». «Опиумной войны? Ну да. В 1840 году, — объясняет Нора. Англичане пошли войной против китайцев, чтобы заставить их разрешить торговлю опиумом». «Ты шутишь?» «Да нет. И по одному из пунктов мирного договора Английским торговцам разрешили продавать опиум в Китае, а британская корона прибавила к своим колониям еще одну — Гонконг. Так им достался порт для безопасной перевозки опиума. Армия и флот фактически защищали наркотики. И ничего не переменилось. А откуда ты все это знаешь? Я читаю, — говорит Нора. В общем, я подумала, ты получишь особый кайф, поселившись в этом отеле. Адан и правда наслаждается. Откинувшись на спинку кресла, он потягивает чай Дарджилинг, накладывает на ломтик кекса взбитые сливки и джем и чувствует себя продолжателем давней традиции. Когда они приходят к себе в номер, Адан валится на кровать. «Нет, ты не будешь спать», — тормошит его Нора. «Так ты никогда не опомнишься от разницы во времени». «Я не могу не спать», — бормочет он. «Я тебя взбодрю». «Ах, так?» «Да, так». Потом они принимают душ, и Нора говорит ему, что уже распланировала, как провести остаток дня и вечер. Ему следует только отдаться в ее руки. «Разве я этого только что не сделал?» — подразнивает он. «И как тебе? Получил удовольствие?» «От радости до потолка прыгал». «Главное не упустить момент», — говорит она Адану, пока тот бреется. «Поторопись». И он торопится. «Это одно из моих самых любимых зрелищ в мире», — замечает Нора, пока они спускаются к пристани «Звездный паром». Она покупает билеты, им приходится подождать несколько минут, и, наконец, они садятся на паром. Места Нора выбирает на левом борту старого ярко-красного судна. Отсюда открывается чудесный вид на центр Гонконга, пока они плывут к острову. Все вокруг них — рыбачьи лодки, катера, джонки и сампаны — держат курс на гавань. Когда они причаливают, Нора подгоняет Адана на выходе. «Да что за спешка?» — недоумевает тот, когда она хватает его за локоть и тянет вперед. «Увидишь, увидишь! Быстрее же!» Нора ведет его по Гарден-Роуд к подножию пика Виктория, где они запрыгивают в вагончик фуникулера. Фуникулер, погромыхивая, скользит по крутому склону. «Точно в парке аттракционов», — замечает Адан. До обзорной башни они добираются перед самым закатом солнца. Вот это Нора и хотела, чтобы он увидел. Они стоят на террасе и наблюдают. Небо розовеет, потом становится красным и плавно затягивается чернотой, и почти тут же россыпью бриллиантов на черной бархатной подушке вспыхивают огни города. «Никогда ничего подобного не видел», — ахает Адан. «Я так и думала, что тебе понравится». Адан, повернувшись, целует ее. «Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю». На другой день они встречаются с китайцами. Как и было договорено, катер забирает Нору и Адана в гавани Цзюлуна и мчит их в залив, где они пересаживаются на ожидающую их джонку. На ней они совершают долгую поездку в залив Серебряный Источник на восточной стороне острова Лантау. Тут джонка теряется среди флотилии тысяч других джонок и сампанов, на них живет речной народ. Лавирует через лабиринт доков, верфей, стоящих на якоре лодок, и, наконец, притирается к большому сампану. Капитан перекидывает сходни, и Нора с Аданом перебираются туда. За небольшим столиком под тентомаркой посередине лодки сидят трое. Они встают при виде Адана и Норы. Двое из мужчин постарше, у одного из них, как сразу же отмечает Нора, квадратные плечи и жесткая выправка военного офицера. Другой держится вольнее, он сутуловат, это бизнесмен, а третий — молодой парень, явно нервничающий в присутствии начальников высокого ранга. Этот, догадывается Нора, скорее всего, переводчик. Молодой человек называет себя по-английски мистер Ю. Нора будет переводить на испанский, хотя Адан вполне прилично знает английский и мог бы обойтись без нее, но для Норы это предлог присутствовать на переговорах. Она и оделась, соответственно, простой серый деловой костюм, кремовая с высоким воротничком блузка, скромные украшения. Но все равно ее красота не остается незамеченной. Офицер, мистер Ли, называя себя, кланяется. Бизнесмен, мистер Чен, сияет улыбками и только что не целует ей руку. Покончив со знакомством, все усаживаются. Теперь чай и бизнес. К досаде Адана первая часть переговоров — это долгая болтовня о пустяках и ненужные любезности. Пустословие особенно утомительно из-за двойного перевода с китайского на английский, потом с английского на испанский, после чего все в обратном порядке. Ему хотелось бы перейти сразу к сути. Но Нора заранее предупредила его, что это обязательная часть бизнеса в Китае. И его посчитают невоспитанным, а следовательно и партнером ненадежным, если он попытается сократить ритуал. Так что Адан сидит и улыбается, пока обсуждают красоты Гонконга, потом красоты Мексики, восторгаются ее чудесной едой, прекрасным и умным мексиканским народом. Нора вскользь хвалит качество чая, а мистер Ли тут же откликается: нет, этот чай совсем дрянной. А Нора говорит, она совсем не прочь купить такой дряни в Тихуане. И мистер Ли вызывается прислать ей такого чаю, если она настаивает. Хотя чай совсем ее недостоин и так далее и тому подобное. Пока, наконец, мистер Ли, генерал армии народного освобождения, не кивает едва заметно молодому мистеру Ю, и тот переходит к деловой части сегодняшней встречи. Ее цель — покупка оружия. Переговоры идут через многоступенчатый перевод, хотя Ли объясняется на достаточно сносном английском. Но процесс перевода дает ему время подумать и посовещаться с Ченом, офицером из ГКМП, Гуандунской компании морских перевозок, да и к тому же это поддерживает удачную придумку, будто эта ошеломительно красивая женщина-переводчик, а не любовница Барыры, как всем хорошо известно. Потребовалось немало времени, чтобы договориться об этой встрече. И китайцы подготовились основательно. Они выяснили, что у наркодельца связь со знаменитой путаной. Но она не только его любовница, но и очень умная и энергичная деловая женщина. Так что Ли терпеливо слушает, пока Ю переводит его слова женщине, а женщина переводит Барере. Хотя все они и так прекрасно знают, Адан пришел, чтобы купить оружие, а они желают его продать. «Оружие какого типа?» «Автоматы, АК-47. Вы называете их рогами козла. Удачное прозвище. Сколько желаете купить?» «Для начала небольшую партию, ну, где-то пару тысяч». Ли ошарашен размахом требования. Это производит на него впечатление. «Надо же, Барера! А может быть, эта женщина назвали такой заказ небольшим, что придала им весу в глазах генерала?» «И я потеряю лицо, если не сумею выполнить столь незначительную просьбу». И как ловко они ввернули это для начала, как приманку. Дали мне понять, если я сумею выполнить этот солидный заказ, то последуют еще и другие. Ли снова поворачивается к Адану. «Обычно мы не заключаем сделки на столь небольшое количество. Мы понимаем, вы оказываете нам любезность. Может, для вас выгоднее, если мы купим еще и, ну, скажем, некоторое количество противотанковых реактивных ружей КПГ-2? «Противотанковые ружья? Вы готовитесь к войне?» Отвечает Нора. «Миролюбивый китайский народ знает. Оружие покупают не для того, чтобы вести войну, а чтобы предотвратить необходимость вести ее. Сунь Цзу писал, непобедимость зависит от тебя самого, уязвимость врага от него». Долгие часы в самолете Нора потратила недаром. На Ли цитата производит впечатление. «Поскольку у заказа такой скромный объем, — говорит Ли, — мы не сможем продать вам оружие по той же цене, как при крупной сделке». «Но ведь это, — возражает Адан, — всего лишь начало наших, как мы надеемся, долгих деловых отношений. И мы рассчитывали, что в качестве аванса вы предложите цену, которая укрепит нас в решении обращаться к вам и в будущем». «То есть вы хотите сказать, что не сумеете заплатить полную стоимость?» «Нет, я говорю, что не стану ее платить». Адан тоже подготовился неплохо. Он знает, что НУАК, Народно-освободительная армия Китая, не только национальные силы обороны, но и бизнес. И находится она под сильным прессингом Пекина, требующего от нее доходов. «Им эта сделка нужна не меньше, чем мне, — думает он, — а может, даже и больше. Так что вы согласитесь на мою цену, генерал, особенно если...» «Конечно, — добавляет Адан, — платить мы будем в американских долларах, наличными. Потому что на НУАК не только давят, требуя доходов, но требуют при этом иностранной валюты и побыстрее. И им ни к чему какие-то там неустойчивые мексиканские песо. Им требуется крепкая зелень Янки. А Дан получает несказанное удовольствие от такой комбинации. Американские доллары Китаю за оружие. Оружие Колумбии за кокаин, а кокаин в Соединенные Штаты за американские доллары. И все работает на меня. Работает и на китайцев. Еще 3 часа они проводят, торгуясь из-за деталей, цены, сроков поставок. Генерал очень хочет заключить эту сделку. И бизнесмен тоже. И Пекин. А ГКМП строит портовые терминалы не только в Сан-Педро и на Лонг-Бич, но и в Панаме. И закупает огромные участки земли вдоль канала, раскалывая американский флот пополам и соединяя 2 возникшие в Центральной Америке армии мятежников, движение ФАРК, воюющие в Колумбии, и армию национального освобождения Запатиста, готовящую восстание в Южной Мексике. Пусть американцы для разнообразия займутся делами в собственном полушарии. Пусть лучше волнуются о Панамском канале, чем о так называемом тайваньском вопросе. Так что эта сделка с картелем Баррера только увеличит влияние Китая на заднем дворе Америки, заставит американцев заниматься тушением коммунистических пожаров, а заодно вынудит тратить ресурсы на войну против наркотиков. Появляется бутылка вина и произносится тост за дружбу. «Ван Свей», — провозглашает Нора, — «10 000 лет жизни вам». Через 1.5 месяца груз, 2000 автоматов АК-47 и 6 дюжин гранатометов плюс приличный запас боеприпасов будет отправлен из Гуанчжоу на грузовом пароходе ГКМП. Сан-Диего. Через неделю после возвращения из Гонконга Нора переезжает границу у Текате, а потом отправляется в долгую поездку вглубь страны через пустыню и в Сан-Диего. Она поселяется в отеле «Валенсия», в люксе с видом на бухту Ла-Холла и океан. Встречается с Хейли, и они вместе обедают в далекой бухте. «Бизнес идет хорошо», — говорит ей Хейли. Нора рано легла спать и встала тоже рано. Надев спортивный костюм, она отправляется на долгую пробежку вокруг бухты Ла-Холла под тропинки, вьющиеся вдоль скал, которые смотрят на океан. Уставшая и вспотевшая, она, вернувшись, заказывает, как всегда, грейпфрутовый сок и черный кофе в номер, а пока ждет, принимает душ. Позавтракав, одевается и отправляется по магазинам в Ла-Холла Виллидж. Все модные лавки рядом, в 2 шагах, и пока она добралась до своего любимого бутика, у нее уже полны руки пакетов. В бутике она выбирает 3 платья и идет с ними в примерочную. Через несколько минут Нора выходит с 2 платьями, кладет их на прилавок и говорит: «Эти я возьму, а красное я оставила в примерочной». «Я повешу на место», — обещает хозяйка. Поблагодарив ее, Нора улыбается и снова выходит в роскошный солнечный денек Ла-Холлы.